Глава третья. Они стояли около окна, она и он, разделенный только креслом и круглым столиком, и смотрели, как отъезжала машина, оставляя за собой белый пар, вырывавшийся из выхлопной трубы. На этот раз Эшби знал, который был час. Приблизительно четверть второго. Последним, наконец, ушел Райан вместе со своим секретарем, и в доме остались только они одни. Они изредка бросали друг на друга взгляды, не задерживая их. Наедине они вели себя еще более целомудренно, чем при людях. Спенсер был доволен и даже гордился Кристиной. Впрочем, ему казалось, что она не сердилась на него за подобное поведение. «Ты хочешь есть? Нет необходимости тебе напоминать, что я не ходила за покупками». Кристина сказала о покупках намеренно. Она была права. Это делало атмосферу более интимной. Она также вытряхнула пепельницу, в которой Райан оставил окурок толстой сигары. В доме они не привыкли к этому запаху. Райан все время курил. Когда он вынимал изо рта сигару, чтобы с наслаждением взглянуть на нее, им было противно смотреть на жеванный липкий кончик. «Я открою банку говядины. Я предпочел бы сардины или что-нибудь другое в холодном виде. С салатом? Как хочешь». Внезапно он почувствовал, как на него навалилась усталость. Возможно, он ошибался, но у него создавалось впечатление, будто он возвращался издалека. Разумеется, это был далеко не конец. Несомненно, ему еще предстоит вновь увидеть их всех по очереди. Обязательно возникнут вопросы, которые придется уточнять. Тем не менее, он с удовлетворением сознавал, что с честью выдержал допрос, учиненный Райаном. Не об этом ли они оба думали, не сказав друг другу ни единого слова? Когда его совсем недавно окликнули, он почувствовал некую досаду, увидев, как Кристина открывает дверь в кухню. Он спрашивал себя, почему она покидала столовую, когда он входил в нее. Затем, взглянув на лицо Билла Райана, он понял, что она выполняла его распоряжение. Одна уже эта деталь поворачивала их разговор в новое русло. Впрочем, это нельзя было назвать разговором, как и мистер Эшби, которым его удостоили. Райан специально прибегал ко всем этим трюкам, которые используют Атторней. Атторней — государственное должностное лицо, выполняющее функции обвинителя или защитника в ходе перекрестных допросов. То он вытаскивал из кармана носовой платок, полностью разворачивал его и прикладывал к носу, то с суровым выражением лица вынимал сигару, словно обдумывал важную улику. Присутствие начальника полиции, несомненно, разожгло его желание оказаться на высоте, хотя в качестве зрителей ему было достаточно мисс Мюллер, на которую он время от времени бросал беглый взгляд. «Я не буду просить моего секретаря перечитать вам то, о чем вы недавно нам заявили. Полагаю, вы помните свои слова и не станете оспаривать их. Вчера вечером вы спустились из своего кабинета, чтобы проверить задания ваших учеников. В тот момент на вас был тот же самый, что и сейчас, коричневый костюм. В присутствии Эшби речь о костюме не заходила. Значит, это уточнение сделала его жена. Закончив работу, вы поднялись в спальню и переоделись. Вы надели эти брюки?» Глядя поверх головы Спенсера, Райан обратился к начальнику полиции. «Прошу вас, мистер Холлоуэй». Начальник полиции подошел, как секретарь в суде, держа в руках брюки и рубашку. «Вы узнаете их?» «Да». «Значит, в этой одежде вы вновь спустились и оставались в ней, когда вернулась мисс Шерман?» «Это было на мне, когда я увидел ее на пороге моего кабинета». «Вы можете идти, мистер Холлоуэй». Они заранее договорились между собой, поскольку начальник полиции не вернулся на свое место, а надел пальто и толстые вязаные перчатки, направился к двери, унося под мышкой одежду, которую он только что предъявил для опознания. «Не обращайте внимания, мистер Эшби, простая формальность. Теперь мне хотелось бы, чтобы вы подумали, напрягли память. взвесили бы все «за» и «против» и, наконец, ответили мне по всей совести, не упуская из виду, что вас попросят повторить под присягой сделанные вами заявления. Райан был доволен произнесенной фразой. А Спенсер отвел глаза, взгляд которых непроизвольно упал на светлые ноги секретаря. «Вы уверены, что прошлой ночью вы ни разу, ни на минуту никуда не входили, кроме как в те комнаты, которые вы нам перечислили, то есть в ваш кабинет, спальню, ванную комнату, кухню и, разумеется, столовую, через которую вам пришлось пройти? Уверен?» Тем не менее, если его станут и дальше допрашивать подобным образом, у него появится вопрос, действительно ли он в этом уверен. «Вы не хотите, чтобы я дал вам время на размышление? Это лишнее. В таком случае объясните мне, мистер Эшби, как мы можем получить материальные доказательства вашего присутствия, если не в спальне мисс Шерман, то, по крайней мере, в ванной комнате? Мне нет необходимости напоминать вам, поскольку это ваш дом, что в ванную комнату нельзя попасть, не пройдя через спальню. Я вас слушаю». В ту минуту он действительно искал поддержку. Ему очень хотелось увидеть немного красноватое лицо Кристины. Он понимал, почему Райан постарался удалить ее. У них имелись гораздо более серьезные подозрения, чем он полагал. «Я не входил в ее спальню», — прошептал он, вытирая лоб. «Ни в ванную комнату?» «Ни тем более в ванную комнату. Прошу прощения за настойчивость, но у меня есть веские причины предполагать прямо противоположное. Мне очень жаль, но я вынужден вам повторить, что я не входил в спальню», — он повысил голос, чувствуя, что и дальше будет его повышать, а, возможно, и потерять над собой контроль. Вновь, подумав о Кристине, он сумел взять себя в руки. «Гнусный Райан!» «А теперь он находил его гнусным», — заговорил покровительственным тоном. «Имея дело с таким человеком, как вы, Эшби, мне не придется прибегать к длительным объяснениям. Приезжали эксперты. В углу ванной комнаты, там, где есть довольно широкая выбоина между двумя плитками, они обнаружили следы деревянных опилок. Видимо, тех же самых опилок, как подтвердит анализ, которые были обнаружены в вашей мастерской и на фланелевых брюках». Райан замолчал, притворившись, будто внимательно рассматривает свою сигару. И тогда Эшби пришлось пережить 5 жутких минут. По сути, он не боялся говорить. Он знал, что невиновен, и по-прежнему не терял уверенности, что ему удастся это доказать. Но отвечать коронеру следовало немедленно, и было очень важно, существенно важно, немедленно найти решение проблемы. Поскольку появилась проблема, он не был лунатиком. Он нисколько не сомневался, что ни вечером, ни ночью не входил к Белль. Возможно, вы скажете, что на ее одежду попали деревянные опилки, отлетевшие от станка, когда она пришла пожелать вам спокойной ночи. Лейтенант Эверелл, сопровождавший вас в мастерскую, встал на то место, где находилась вчера мисс Шерман, и попросил включить станок. Когда он поднялся, на нем не оказалось деревянной пыли. Эшби расстроился, услышав об Эверелле. Он заподозрил, что Райан сделал это нарочно, по-своему истолковав факты, чтобы лишить его потенциального друга. «Вы по-прежнему ничего не припоминаете?» «Нет!» «У вас есть сколько угодно времени». Эшби сидел в кресле около окна. Иногда, пока он размышлял, ему случалось поднимать глаза. И вновь он увидел розовый пеньюар в доме напротив. Но на этот раз пеньюар не отпрянул. Напротив, лицо слегка наклонилось, а 2 черных глаза пристально уставились на него. Он удивился, поскольку прежде никогда подобного не случалось. Он и его жена не поддерживали с Катцами никаких отношений. К тому же он мог бы поклясться, что своим взглядом она пыталась передать ему какое-то послание, сделать едва уловимое движение, чтобы объяснить какую-то вещь. Вероятно, он ошибся. Все это было обусловлено напряжением, в котором он находился. Коварный Райан вытащив из кармана часы, держал их в раскрытой ладони, как на спортивных соревнованиях. «Я забыл предупредить вас, мистер Эшби, что в любом случае, будь вы свидетель или подозреваемый, вы имеете право отвечать лишь в присутствии Атторнея». «И кто же я в данный момент?» «Свидетель?» Он с горечью улыбнулся. Еще раз посмотрел на окна Катцев и, словно устыдившись, что просит помощи извне, поменял место. «Вы вспомнили?» «Нет». «Вы признаете, что входили в ванную комнату девушки?» «Я туда не входил». «Вы можете это иначе объяснить?» Вдруг он чуть не рассмеялся злым, торжествующим смехом, поскольку он действительно нашел объяснение именно в тот момент, когда уже отказывался искать. Да чего же это было глупо! «Я входил в ванную комнату Бель, но не вчера вечером, а позавчера. На мне были фланелевые брюки, поскольку я работал в мастерской, когда жена пришла ко мне, чтобы напомнить, что вешалка для полотенец вновь упала. И только потом его прошиб холодный пот. Она уже падала 2 или 3 раза. Я взял инструмент и поднялся и повесил ее на место». «У вас есть доказательства? Жена скажет вам?» Райан просто взглянул на дверь кухни как-то по-особенному. Эшби все понял, и ему снова пришлось сдержать свои чувства. Этот взгляд означал, что Кристина могла слышать их разговор и что она не будет утверждать противоположное. Кроме того, коронер мог бы заметить, что по закону она не имеет права свидетельствовать против мужа. «Подождите», — сказал, вставая Эшби, дрожа как ученик, у которого на языке вертится решение задачи. «Сегодня что у нас? Среда?» Он зашагал по комнате. «По средам, если я не ошибаюсь, миссис Стурджес работает у миссис Кларк, простите. Я говорю о нашей домработнице. Она приходит к нам 2 раза в неделю, по понедельникам и пятницам. А я прилаживал на место вешалку позавчера, то есть в понедельник вечером. Она наверняка видела, что вешалка упала». Эшби снял телефонную трубку и набрал номер миссис Кларк. «Извините за беспокойство, миссис Кларк. Элиза у вас? Не затруднит ли вас позвать ее к телефону на минутку?» Он передал трубку Райану, которому пришлось взять ее в руки и сказать несколько слов. Когда он повесил трубку, речь о ванной комнате Бель больше не заходила. Он задал еще несколько вопросов для проформы, чтобы не заканчивать на пораженческой ноте. Например, как случилось, что Эшби, прежде чем лечь спать, не заметил, пробивалась или нет из-за двери спальни девушки полоска света? Ведь он выключил свет в столовой и коридоре. И поскольку он еще не зажигал свет в спальне, его внимание должен был привлечь любой другой свет. Разве нет? Неужели он действительно не слышал в доме какого-либо шума? И сколько виски он выпил? 2 стакана. Вероятно, за этим вопросом о виске скрывалось нечто другое. «Вы уверены, что выпили всего 2 стакана?» «Этого хватило, чтобы вы заснули таким глубоким сном, что даже не слышали, как ваша жена вернулась и легла в кровать рядом с вами? Даже если бы я ничего не пил, я мог бы не услышать, как она пришла. Это было правдой». Заснув, он просыпался только утром. «Какую марку виски вы пьете?» Эшби сказал. Райан попросил его сходить в кабинет за бутылкой. «Надо же! Вы всегда покупаете плоские полулитровые бутылки. В большинстве случаев». Это было въевшейся привычкой, манией, которая появилась в то время, когда он мог себе позволить лишь полулитровую бутылку за один раз. «Мисс Шерман пила виски?» Эшби раздражали слова «мисс Шерман», поскольку для него она по-прежнему оставалась Белль, и каждый раз он вздрагивал, словно слышал незнакомое имя. «При мне никогда». «Вам случалось пить вместе с ней?» «Разумеется, нет». «Ни в вашем кабинете, ни в ее спальне?» Из кожаного портфеля, лежавшего на ковре рядом с креслом, Райан извлек плоскую бутылку той же марки, что была в руках Эшби. «Вы, конечно, начитанный человек. Я уверен, что если бы вы воспользовались этой бутылкой в обстоятельствах, при которых ею кто-то воспользовался вчера, вы бы постарались стереть отпечатки пальцев, не правда ли? Я не понимаю вас. Эту бутылку мы нашли в спальне мисс Шерман, недалеко от тела, спрятанную под креслом. Как вы сами видите, она пустая. Содержимое не было пролито на пол. Его выпили. Стаканчиком для полоскания рта, который стоит в ванной комнате, никто не пользовался. Так она... Эшби не хотел этому верить. Он был почти уверен, что услышит отрицательный ответ. Она выпила прямо из бутылки. Следовательно, чистый виски. Через несколько минут мы узнаем, какое количество виски находится в ее желудке. Но уже сейчас по запаху изо рта ясно, что она выпила достаточное количество алкоголя. Вы не заметили этого, когда она приходила пожелать вам спокойной ночи? Нет. Вы не почувствовали запаха? Все это будет длиться бесконечно долго, если он не перестанет обращать внимание на эти намеки, которыми Райан буквально пичкал свои вопросы. Это было странным, поскольку о нем никто не говорил плохо. У Райана, мужчины, которого считали скорее симпатичным, не было ни малейшей причины ненавидеть Эшби, поскольку тот не мог никоим образом встать на его пути. Я не почувствовал никакого запаха. И вы тем более не нашли, что она как-то по-иному смотрела на вас? Нет. Будет лучше, если он станет отвечать коротко, без комментариев. Ее слова не навели вас на мысль, что она была пьяной? Нет. Вы слышали, что она говорила? Нет. Кажется, я помню, что вы это утверждали. Таким образом, вы, работая на станке, склонившись над своим изделием, вероятно, могли и не заметить, что ее состояние было не совсем обычным? Вполне возможно. Я по-прежнему считаю, что она не была пьяной. Почему он так сказал? Ведь он не был в этом абсолютно уверен. Теперь он защищал Белль, возможно, из чувства некой верности Кристине, верности, которую распространял и на ее подруг. Разве он не заметил, что Белль была бледной, расстроенной, что ее снедала какая-то тревога или она плохо себя чувствовала? В данный момент у меня к вам больше нет вопросов. Мне жаль, если вы, мой дорогой Спенсер, полагаете, что я настроен по отношению к вам враждебно. Видите ли, именно в этом месяце исполняется 23 года, как в нашем графстве не происходило подобных преступлений. Должен вам сказать, что случившееся вызовет определенную шумиху. Вполне возможно, что вскоре к вам нагрянут журналисты. Послушайте моего совета, окажите им хороший прием, насколько это в ваших силах. Я знаю их, они вовсе не злые. Но если им откажутся сообщить подробности... Когда раздался телефонный звонок, Райан опередил Эшби, схватив трубку. Вероятно, он ждал этого звонка, поскольку поставил телефон рядом с креслом, в котором сидел. «Алло?» «Да?» «Это я». «Да». Мисс Мюллер поправляла платье и улыбалась Эшби, словно желая сказать, что лично она не имеет ничего против него и рада, что он так легко отделался. «Да?» «Да». «Понимаю». Это дает вам возможность повторного анализа. Нет, все идет не так, как я предполагал. Любопытно. Да. Я проверял. И если принять за основу тщательную подготовку, что, в принципе, чувствовалось, что он старался говорить так, чтобы Эшби его не понял, мы скоро об этом поговорим. Я вынужден вернуться в Личфилд, где меня ждут. Думаю, будет лучше, если вы приедете... «Да, да», — он слегка улыбнулся, — «мы вынуждены это сделать». «Я скажу ему об этом». Положив трубку, он закурил новую сигару. «Осталась одна формальность, которую я попрошу вас выполнить. Не обижайтесь. Уилбурн сам приедет к вам, как только там закончит. Он осмотрит вас. Это займет всего пару минут». Райан встал, вслед за ним и мисс Мюллер. Она направилась к раскрытому портфелю. «Не вижу ни малейшей причины скрывать от вас, о чем идет речь. Судя по всему, мисс Шерман защищалась. Под ее ногтями нашли небольшое количество не принадлежащей ей крови. По всей вероятности, на убийце остались одна или несколько легких царапин. Он подошел к кухонной двери и открыл ее. «Можете входить, миссис Эшби. Я должен задать вопрос и вам». Он говорил веселым голосом, делая вид, что шутит, словно пытаясь оправдать свое поведение. «Когда вы в последний раз видели вашего мужа?» «В спальне, мисс Шерман, бедная Кристина». Она сразу же побледнела, обводя их по очереди взглядом, в котором застыл вопрос. «Я не знаю. Подождите. Достаточно. Не ищите ответа. Это был всего лишь маленький эксперимент. Если бы вы мне сразу ответили, что в понедельник вечером, я сделал бы вывод, что вы оба сговорились или что вы подслушивали под дверью. Тем не менее, это было в понедельник, поскольку вешалка для полотенец, я знаю. Благодарю вас, миссис Эшби. Вы идете, мисс Мюллер?» Ну вот, он сдал свой первый экзамен. Они могли какое-то время передохнуть в ожидании следующих экзаменов. Кристина, словно зная, что дом еще не скоро примет свой обычный вид, поставила приборы не в столовой, а на кухне. Таким образом, этот день продолжал оставаться исключительным. Зачем снова приедет доктор? Уилборн обнаружил следы крови под ногтями Белль. Он хочет убедиться, что... Эшби понял, что на Кристину это известие произвело сильное впечатление. Это был прямой удар. Впервые слова превратились в реальность. Он едва не положил руку нежно ей на плечо, чтобы так же нежно спросить: «Ты по-прежнему веришь в мою невиновность? Не правда ли?» Он знал, что она верила. Это был способ отблагодарить ее впоследствии. Она нечасто вызывала у него волнение. Они почти никогда не выказывали друг перед другом чувства. Они были скорее хорошими товарищами, и он хотел сказать спасибо именно товарищу. Она стойко держалась, и он был доволен ею. Он сел за стол, послав ей скромную улыбку. Не слишком красноречивую, но она должна была понять. Возможно, за их спиной люди смеялись над их супружеской жизнью. В любом случае, злые языки зашевелились в день их бракосочетания, ведь этого никто не ожидал. С тех пор прошло 10 лет. Тогда ему было 30 лет, а Кристине — 32 года. Она жила с матерью, и все были уверены, что она никогда не выйдет замуж. Никто не видел, как он ухаживал за ней. Они никогда вместе не танцевали. Единственным местом, где они встречались, была... Crestview School, в которой Кристина после смерти отца стала одним из членов попечительского совета. Иначе говоря, их свидания проходили на футбольной и бейсбольной площадках или на школьных пикниках. Они тоже долгое время пребывали в уверенности, что не созданы для совместной жизни. У Кристины и ее матери водились деньги. Эшби жил на холме, в бунгало с зеленой крышей, предназначенном для холостяков. И один ездил во Флориду, Мексику, на Кубу или куда-нибудь еще. Неважно, как все это произошло. Ни она, ни он не могли бы сказать, что заставило их принять подобное решение. Прежде чем заговорить о своем будущем, они дождались смерти матери Кристины, которая страдала раком и не смогла бы вынести появление нового человека в своем доме. Действительно ли они привыкли спать в одной спальне и раздеваться друг перед другом? «У меня такое впечатление, что скоро к нам снова придет лейтенант Эверелл», — сказала Кристина. «Я тоже так думаю. Я ходила в школу с его сестрой, они из Шерона. Между ними всегда было так. Им, как и всем остальным, случалось испытывать определенные чувства. Едва воцарялась нежность, слабая, едва уловимая, хрупкая, как сказали бы другие, как им становилось стыдно. И они вскоре начинали обсуждать знакомых им людей или покупки, которые предстояло сделать. Тем не менее, они понимали друг друга, и это было прекрасно. Спенсер спрашивал себя, не стоило ли поделиться с женой впечатлением, которое сложилось у него совсем недавно, когда он смотрел на миссис Катц, стоявшую у окна. Он не переставал удивляться и пытался понять, действительно ли она хотела что-то ему передать. Это было бы весьма любопытно, поскольку их дома, разделенные лужайкой, никак не соприкасались друг с другом. Они никогда не разговаривали друг с другом и никогда не здоровались. Это происходило не по вине Катцев, и тем более не по вине супругов Эшби, по крайней мере, непосредственно. Одним словом, Эшби принадлежал к местному сообществу, а акацы были людьми иного сорта. 20 лет назад им даже не пришло бы в голову приехать сюда. Теперь таких, как они, насчитывалось 7-20, но они по-прежнему чувствовали себя не в своей тарелке. Большинство из них обосновались в Нью-Йорке. Их видели только летом, когда они занимались строительством вокруг озер и водили большие машины. Хрупкая миссис Кац была одной из редких женщин, которым приходилось проводить зиму дома практически в одиночестве. Она была совсем молодой, восточного вида женщиной, с характерными чертами лица, огромными глазами немного на выкате. Глядя на нее, ходившую по дому в окружении двух представленных к ней служанок, можно было прочувствовать атмосферу гарема. Кац, на 30 лет старше жены, был низеньким мужчиной, таким толстым, таким жирным, что всегда ходил, расставив ноги, с женоподобными ступнями, обутыми в лакированные кожаные ботинки. Заперли он ее в городке из ревности. Он торговал дешевой бижутерией. Филиалы его фирмы находились почти всюду. Соседи видели, как он приезжал в черном кадиллаке, который вел шофер в ливрее. Несколько дней подряд он возвращался домой каждый вечер, а затем снова исчезал на 1-2 недели. Супруги Эшби никогда не говорили о нем, предпочитая не смотреть на этот единственный, близко расположенный к ним дом и делая вид, что игнорируют молодую женщину, передвижение которой они волей-неволей изучили так же, как и она изучила их передвижение. Порой, стоя за стеклом, она походила на ребенка, горевшего желанием поиграть с другими детьми. Случалось, что она, пытаясь развлечься, переодевалась 5-6 раз в день, хотя не было никого, кто мог бы прийти в восхищение от ее платьев. Пыталась ли она показать их Спенсеру? Не для него ли она иногда по вечерам садилась за фортепиано, принимая те же позы, что артисты на концерте? Райан предупредил меня, что нам придется иметь дело с журналистами. Я ожидала этого. Ты больше ничего не хочешь? Вокруг них образовался какой-то вакуум. Дом изменился вопреки их стараниям. И вовсе не случайно. И отнюдь не из чувства стыдливости они избегали смотреть друг другу в лицо. Это должно было пройти. Они переживали момент, когда еще не представлялось возможным оценить степень потрясения, как после неожиданного падения. Человек встает на ноги, думает, что это пустяки, и только на следующее утро. «Машина Уилбурна! Я иду, это ко мне!» Разве можно было его упрекнуть в том, что он постарался сделать незаметную горечь в голосе и сдержаться в присутствии доктора, который только что провел вскрытие тела Белль? У Уилбурна были белые ледяные руки, вымытые с мылом, с чистыми ногтями. «Полагаю, Райан вас предупредил? Я пройду сразу в вашу спальню». Он захватил с собой чемоданчик, словно наносил визит больному. Заметив желтое пятно на верхней губе доктора, Эшби вспомнил, как Уилбурн рассказывал, что, производя вскрытие тела, он курит сигарету за сигаретой, чтобы обезопасить себя от инфекции. Как тут не подумать о Белль? Это рождало воображение четкие образы, которые он рад был бы прогнать, особенно теперь, когда он был вынужден раздеться и стоять совершенно голым при свете дня под ироническим взглядом Уилбурна. Не прошло и 10 минут, как доктор склонялся над телом девушки, и вот теперь ни царапок, ни бобо. Уилбурн водил ледяными пальцами по коже, останавливался на минуту, вновь водил. «Откройте рот. Шире? Хорошо. Повернитесь». Эшби чуть не плакал, униженный гораздо сильнее, чем совсем недавно, когда Райан почти в открытую обвинил его в убийстве. «А это что за шрам?» «Ему не меньше 15 лет». «Что-то я не могу припомнить. Ожог?» «Взорвалась переносная плитка. Можете одеваться, разумеется. А если бы у меня на теле случайно оказалась царапина? Результаты анализа нам бы показали, относится ли ваша кровь к той же группе, а если...» «Не бойтесь, вас бы не повесили». Все гораздо сложнее, чем вы думаете, поскольку преступления подобного рода не совершаются просто так. Уилбурн взял чемоданчик, открыл рот, словно собирался поведать важную тайну, но в конце концов довольствовался тем, что сказал. Возможно, скоро появятся новости. Он колебался. По сути, вы плохо знали эту девчушку. Она жила у нас примерно месяц. А ваша жена знала ее? Она раньше ее никогда не видела. Доктор покачал головой, словно мысленно обсуждал что-то сам с собой. «Конечно, вы никогда ничего не замечали?» «Вы говорите о виски?» «Райан сказал вам?» «Она выпила добрую треть бутылки. Однако следует отвергнуть гипотезу, что ей вливали виски в рот или что ее застигли врасплох. Мы никогда не видели, чтобы она пила. Иронические огоньки плясали в глазах доктора, который вложил настойчивость и любопытство в следующий вопрос, задав его тихим голосом, словно это должно было остаться между мужчинами. «Лично вас. Вас. Ничто не поразило в ее поведении». Почему это напомнило Эшби непристойную фотографию из Вермонта и улыбку Брюса? Казалось, старый доктор тоже ждал бог весь какого признания. Надеялся на бог знает какое сообщничество. Вы не понимаете? Не думаю, что я вас понимаю. Уилбур не верил ему. Тем не менее, не решился настаивать. Складывалась неприятная ситуация. Для вас она была такой же девушкой, как и все остальные. Можно и так сказать. Она была дочерью подруги моей жены. Она никогда не пыталась откровенничать с вами? Конечно, нет. И вы не были столь любопытными, чтобы задавать ей вопросы? Ну, не до такой же степени. Она никогда не проявляла настойчивости, пытаясь присоединиться к вам в кабинете в отсутствие вашей жены? Тон Эшби становился все более резким. Нет. И она тем более не раздевалась при вас? Я был бы вам очень признателен, если бы вы поверили в это. Я не хотел вас обидеть. Благодарю вас. Я верю вам. К тому же это не мое дело. Уходя, Уилбурн поклонился, чтобы поприветствовать Кристину, закрывавшую холодильник. Он назвал ее по имени. Он знал ее с детства. Возможно, даже он присутствовал при ее появлении на свет. Я возвращаю вам вашего мужа в превосходном состоянии. Она тоже не оценила его шутку. И когда он вышел, улыбался один лишь доктор. Тем не менее, после него что-то осталось, принесенное им с собой, сознательно или нет, нечто похожее на семена сомнения. Доказательством служило то, что Эшби уже начал спрашивать себя, что стояло за некоторыми вопросами доктора. Ему казалось, что он понял, но потом он говорил себе, что, должно быть, ошибся. Он не знал, стоило ли говорить об этом Кристине. Хмурился и в результате принялся думать о проблемах, которые никогда не занимали его ум.